«Никому не нужна ваша правда», — холодно ответил Скорбников. «Не сделайте то, что я вам говорю, вылетите из кресла, и на ваше место придет более исполнительный человек, который понимает каждое мое слово. Объявлен код красный. Теперь к нашей операции по чистке от скрытых террористов подключается Орден Огня, и я ведь показывал вам указ государя. Верховный жрец может распорядиться сжечь на столбе каждого, кто подозревается в терроризме», — воскликнул Седой, уже не сдерживаясь. «Вы серьезно, а чем тогда это не террор? Против народа? Следите за своим языком, уважаемый», — процедил Скорбников. «Значит, вы не хотите осуждать ситуацию конструктивно?» — вздохнул Седой. «Хорошо, тогда я добровольно покидаю должность. Этот, как вы изволили выразиться, главный террорист уничтожил столько сектантов, что вам и не снилось. Этот террорист, рискуя жизнью, уничтожал кураторов. Он же главный террорист волков, ликвидировал главного куратора секты, помог сжечь пастыря, а питомец этого главного террориста убил опасного высокоуровневого мутанта, который мог уничтожить не одну тысячу мирных жителей». «Высказались», — кисло улыбнулся Скорбников. «Но эти слова ничего не значат. Некоторые террористы убивают себе подобных, чтобы втереться в доверие, а потом наносят решающий удар. Волков, честный и порядочный человек», — хмуро взглянул на главу комиссии Седой. «Я разбираюсь в людях, уж поверьте. Ваша эмпатия мне понятна», — хмыкнул Скорбников. «Но только вдумайтесь. А если все это время он втирался и к вам в доверие? Хрень собачья», — выпалил Кирилл и вышел из кабинета. Скорбников аж заскрипел зубами, провожая его взглядом, но сдержался от резких слов и вновь повернулся к хозяину кабинета. «Вы еще немного подумайте», — пристально посмотрел на него взглядом убийцы Скорбников. «Ваш бывший заместитель уже забронировал себе место на столбе. Теперь уже и вся ваша хваленая элита его не спасет. Не совершайте такой же ошибки. Докажите империи, что вы ее верный слуга». «Я никому и ничего не собираюсь доказывать», — резко ответил Седой. «Убирайтесь из моего кабинета». «Зря вы так», — отозвался Михаил. «Похоже, вы даже не понимаете, что выкопали себе могилу. Смотри, сам в нее не попади, ща, щенок», — зарычал в ответ Седой. «Я ветеран боевых действий, офицер. У меня ранений больше, чем у тебя пуха под носом. Шел вон, пока тебя не вышвырнули отсюда». «Во как вас понесло», — оскалился Михаил. «Ну ладно, недолго вам осталось здесь сидеть». Он поднялся и вышел из кабинета, а следом за ним направился к выходу из Скорбников. На полпути глава комиссии обернулся. «Можете даже ничего больше не объяснять», — ответил Скорбников. «Ведь сами меня вынуждаете признать, что вы на стороне Волкова. Этого террориста мы обязательно уничтожим, и вы за свои слова можете ответить уже скоро. Раз такое дело, я ухожу с поста», — улыбнулся Седой. «С таким беспределом я, если честно, еще никогда не сталкивался». «Как пожелаете», — ответил Скорбников и покинул кабинет. «Даю вам не больше часа». «За пару минут управлюсь», — пробурчал под нос Седой. «Вот же скотина». Он рывком поднялся из-за стола, затем дошел до шкафа и принялся переодеваться в деловой костюм. Прочь из этого кабинета. И, кажется, он знает, куда ему податься. Они уже разговаривали на эту тему с Кириллом, и это был план. Ну что же, значит, так тому и быть. И за ними следом уйдет много безопасников. Столько, что этот кусок дерьма Скорбников просто охренеет от ситуации. Поместье Волковых, день спустя. «Сегодня я решил посетить поместье. Встал с утра пораньше, умылся и сразу же переместился к себе домой. Дарья меня встретила вкусным завтраком. На этот раз были блинчики с мясом, просто пальчики оближешь». Игнат, в свою очередь, поделился отчетом по затратам на стройку и благоустройству поместья. Илья Самуилович доказал, что он профессиональный садовник. Сад, кустарники, цветочные клумбы – все это было вылизано и радовало глаз. Ну а Егор и его бригада, я уже понял, что они очень крутые специалисты. Все делают вовремя и качественно. Жека отчитался по напавшим на людей Обручева. «Как я и думал, среди злодеев были рунные мастера. Скоро они меня сам найдут. Или я их. В любом случае встретимся». Но Рона пока молчала на этот счет. «После небольшой тренировки с Жекой, который на этот раз смог меня удивить мастерством владения кинжалом, я решил позаниматься и с Роной. Буквально в этот момент поступил сигнал от одной из рун, которую я поставил за 100 метров от ворот поместья. Она сработала на движение. Я переключился на нее и заметил автомобиль. Картинка была настолько четкой, что я смог даже разглядеть, кто сидел за рулем. Это был Кирилл. А рядом с ним, да что, мать его, происходит? Седой, его начальник. Охрану я предупредил вовремя, и машину пропустили на территорию. Ну что, хозяин, встречай новых охранников, услышал я Кирилла, который подошел к беседке, где я их и поджидал. А что так, удивился я, не выдержали прессинг комиссии, глава комиссии тот еще засранец, приказал нам схватить тебя и доставить к столбу на сожжение, засмеялся Седой. Он не так сказал, печально улыбнулся Кириллу, но суть та же, да, кровожадные ребята, оценил я напор, и есть причина, с чего на меня так озлобились, а черт их знает, сами не понимаем, пожал плечами Седой и напряженно посмотрел на меня. Кирилл сказал, что ты с радостью меня примешь, так что, если я здесь лишний, пойду вон в охранники в семерочку. Да ну, с вашим багажом знания и опыта вам только в семерочке работать, подметил я. Конечно, и вас с радостью приму, и любого из вашей команды. Моему роду как раз требуются опытные бойцы, тогда даю команду, многообещающе улыбнулся Кириллу. Он переговорил по телефону, а затем вновь поднял взгляд на меня. Предупреди охрану, чтобы пропустили гостей, через полчаса примерно. Я довольно кинул. И сколько людей прибудет? Поинтересовался я у Кирилла. Увидишь, не буду портить эффект от появления, ответил он, и я заметил улыбку на губах Седова. Ко мне что, весь областной отдел безопасности переезжает через полчаса? Я понял, что так оно и есть. Сразу три автобуса и несколько легковых машин проехали на стоянку у дома, на которой почти не оказалось места. Она была не рассчитана на такое количество гостей. Когда я объяснил причину ухода по онлайн-конференции, объяснил Седой, все сорвались с мест. Никто не хочет работать на фанатиков. Сильно на меня злятся те черти, что этот, как его, Михаил говорит обо мне, ничего хорошего, ответил Кириллу. Уже скоро на тебя, Иван, начнется травля. Не беспокойся, я готов к нападению, а поместье, тем более, ответил я. В этот момент, когда Дарья принесла нам ароматный чай, пахнущий мятой, мой телефон дал о себе знать. Я увидел сообщение от Бестужева. Князь был готов начать рейд в древнюю пещеру. Вы приняты, господа, улыбнулся я им. И уж точно не на позиции рядовых охранников, Илья Евгеньевич. Я назначил Кирилла на позицию командира гвардии, а Седова, исключительно по просьбе бывшего начальника службы безопасности, консультантом и одновременно тренером гвардии. И еще момент, добавил я, Кириллу, я собираюсь в рейд в одно очень интересное место силы. Да, Иван, я помню, что ты мне говорил об этом, услышал я Кирилла, который радостно улыбнулся. Ничего не изменилось, включая меня в группу. И меня, разумеется, ответил Седой. Посмотрим, что же там за удивительное место. Между тем подкрепление принял Владимир и пока оформлял их по моему указанию в ряды гвардейцев. После того, как я перенес Катю из общежития, мы всей дружной толпой переместились с помощью портального артефакта, который прихватил с собой Кириллу, к месту встречи с Бестужевым. Князь уже нас ждал в окружении толпы сильных магов и пары слуг. Затем пришлось чуть подождать, пока вновь настроит, выставит координаты и зарядит артефакт и запустит создание перехода. Уже через мгновение я оказался у темной дыры в скале. Мы собирались на просторном плато. За нами отличный вид на долину, в которой просматривались зеленые поля и жилые дома, похожие с такой высоты на спичечные коробки. «Ну что, начинаем-с», — улыбнулся Бестужев и вытянул вперед руку с ключом. Тот вспыхнул, а следом вспыхнула и печать, зависшая в воздухе. Энергии соприкоснулись, и внутри все засияло. «Вход свободен», — ответил Бестужев, пропуская нас вперед. Мы с Роной и Кириллом прошли вперед, замечая в метрах 50 большое дерево, похожие на могучий дуб. Он чуть ли не упирался своей верхушкой в высокий свод пещеры. «Благодарим за содействие», — услышал я знакомый голос. Обернувшись, я заметил 5 человек. По центру — Михаил, а по бокам от него рунные мастера. Их руки подрагивали. Эти черти ждали команды, чтобы забросать нас ловушками. И еще 2 сильных мага уровня магистров. Сильные ребятки. Таких обычной руной не испугаешь. Уверен, что толпа жрецов ждет команды, чтобы наброситься на нас, но пока мы разговариваем. А теперь хочу сообщить, что каждый из вас сгорит на костре, продолжил Михаил. И кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Процедил я. Он всего лишь исполняет мой приказ, услышал я, и вперед вышел небольшого роста в темном костюме седоватый маг в очках, Олег Романович Скорбников, если вам это имя о чем-нибудь говорит. Вообще без понятия, что ты за придурок, ответил тут же я. Но если быстро свалите отсюда, я обещаю, что никто из вас не пострадает. Слова истинного террориста, вздохнул Скорбников и взглянул на одного из рунных магов. Приступайте. Я услышал, как за спинами наших врагов заработал какой-то артефакт, затем понял, что она из моих заготовленных рун, которую я собирался швырнуть под ноги сволочам, внезапно поблекла. А затем второй мастер кинул передо мной квадратную заготовку с астральной тюрьмой. Да, это была именно она. Неплохо, но недостаточно. Энергия выплеснулась из руны, раскладываясь в подобие клетки. Такую простыми заклинаниями не пробьешь, а уж тем более зачарованными пулями. Но неужели они думают, что я не предусмотрел такого поворота? Я сжал руку в кулак, активируя Мстителя, и выхватил из кармана руну высшего уровня, над которой корпел пару дней тому назад. Она уж точно застанет рунных мастеров врасплох. До того, как решетки тюрьмы сомкнулись, я подкинул свою ловушку в воздух, а потом поймал ее барьером, который подвинул к мастерам. Они уже увидели руну и осознали, что их ждет. Назад, надрывая голосовые связки и выпучившись, закричал один из них, схватил Скорбникова за рукав и потащил за собой. Но слишком поздно он это заметил. Воздух сгустился от мощного выплеска энергии, а я даже присел на камень, решив понаблюдать за тем, что будет происходить дальше. Глава 24. Рунные мастера оказались очень уж медлительными. Это значило только одно: их кто-то учил в торопях, понимая, что мы собираемся в пещеру, и этот кто-то все еще прячется. Мой невидимый враг отправил учеников изучить меня, ведь я заметил на одном из мастеров следящую руну, но пусть наблюдает. Я не переживал насчет того, что мой злодей подготовится. Я показываю далеко не весь свой арсенал. Парочка сюрпризов все-таки у меня заготовлена на особый случай. Сейчас же я сидел на камне и наблюдал фиаско, с которым столкнулись все, кто пытался нам угрожать. Рона это уже видела раньше, поэтому не полезла в эпицентр действия моего подарочка. Надвинувшийся на толпу врагов барьер с руной, направленный в их сторону, выдержал выплеск энергии. Мы точно не пострадаем. И руна была особенная и называлась руной истощающего ужаса. Необычайно реальная иллюзия выскочивших на врага монстров оказалась впечатляющей. И за это время происходит резкое истощение магических сил всех, кто находился перед этим барьером. Скорбников был точно сильнее магистра. Судя по его магическому фону, он архимаг. Этот гад понял, что происходит, и попытался в ответ обрушить на меня лавовый пузырь, но лишь успел соорудить надо мной форму шара. Я же в этот момент швырнул в его сторону барьером. Удар оказался настолько сильным, что архимага отшвырнуло назад, разорвав его достаточно неплохой магический доспех. Скорбников буквально вылетел из пещеры, а следом за ним пришлось выйти и его соратникам. Еще один барьер, охватывающий всю группу противника, сыграл свое дело. «Ваня, что это было?» Только сейчас подала голос удивленная Екатерина, уцепившись за мой локоть. «Как ты быстро среагировал?» «Пришлось, иначе мы оказались бы заперты в ловушку», — ответил я. Не стал ей объяснять, почему такой силы руна получилась за пару секунд, и что это место силы питает меня. Я вышел на достаточный уровень, чтобы открылась еще одна способность из прошлого мира черпать энергию из перенасыщенного магией пространства. «Я ведь хотела создать пылевой заслон, чтобы сбить их атаку», — ответила Катя. «Ты бы не успела, Катюш», — подметил я. «Они использовали руны чуть раньше. Следующим барьером я разорвал еще действующую руну ужаса, чтобы под ее действие не попал Бестужев. Князь рванул к выходу, чтобы запечатать его. Как же я мог забыть такое?» — воскликнул он. «Надо было закрыть за собой вход». Оказавшись перед входом, он вытянул в руке предмет, напоминающий овальную пластину, и тот соединился энергией, как и прежде, с невидимой магической пленкой. На входе образовалась матовая пленка энергии. «Он запечатан. Ты сделал их, Иван», — хохотнул Кирилл. «Ну, надо же. А я уж подумал, что все, приехали. Следующий пункт назначения — камера, а там и до костра недалеко. Ты во мне сомневался?» — ухмыльнулся я. «Даже не думал об этом», — подчеркнул Кирилл. «Не ожидал, что ты настолько силен». Я улыбнулся про себя. Даже как-то забавно. Он удивлен, что рунный ястреб использовал руну высшего уровня. Тому, кто бился с богами наравне, это словно щелкнуть пальцами. Одно было мне понятно. Если так интенсивно продолжится мое развитие, через месяц, а то и раньше, я начну рисовать гораздо более сложные узоры. «Смотрите, что я нашел», — услышал я голос Влада, и Бестужев сорвался с места вместе с худощавым усатым магом, который и был его экспертом. «Только ничего не трогайте», — воскликнул эксперт, обращаясь к Владу. «Нам нужно изучить то, что вы нашли. Если это Ариди, я забираю его себе», — выкрикнул Бестужев. «Родион, быстрее, распаковывай свой чемодан». Но то был не Ариди. Мы с Роной подошли к нависшему скальному выступу, под которым мерцала жила драгоценного минерала. «Особо обогащенный брилли», — ответил Родион, вглядываясь в экран прибора. «Очень ценный минерал, но не то, что нам нужно». «Тогда я забираю его себе», — ответил Влад. «Я же его первым нашел». «Да пожалуйста», — расстроенно ответил князь и вздохнул. «Ищем дальше». Далее Бестужев остановился у дерева, под которым закопошился эксперт. «Ну, что там?» — спросил князь. «Ничего», — печально признался Родион. «Под деревом точно ничего нет». Затем начался осмотр пещерной стены. На ней были странные символы. Лишь когда я немного отошел и взглянул под другим углом, стало понятно, что это своего рода указатели. Они вели к тем схронам, где и хранились сокровища древней пещеры. Я объяснил это нашей группе, и начался процесс поиска. Эксперт Бестужева носился со своим прибором от одного обнаруженного минерала до другого. Несколько человек, включая Кирилла, изучали большое дерево, и мы с Катей присоединились к ним. «Я поняла лишь, что это ерунда», — ответила Рона. «Ты это о чем?» — спросил я у нее. «Об этом дереве. Это всего лишь обычный дуб, выращенный и усиленный при помощи магии. Но это не что-то божественное», — объяснила питомица. «В этом мире много чего выдают за нечто высшее», — ответил я, присмотревшись к могучему дубу. Я прислонил руки к стволу в три обхвата и убедился в словах Роны. «Ты права, магический фон идет точно не от дерева», — ответил я. «Если бы это было особенное дерево, энергия хлынула бы в меня диким потоком. Но нет, этого не произошло. Да вообще ничего, по большей части, не случилось. Даже магический источник не ёкнул. Зато я точно понял, что за деревом, в небольшой насыпи что-то спрятано». Повсюду раздавались голоса Влада, Кирилла, еще нескольких безопасников. Они находили очередной брилли, судя по словам Родиона. «Борис Яковлевич, предлагаю осмотреть вон то место», — показал я в сторону насыпи. Бестужев отреагировал внезапно, подключил эксперта, и вместе с ним принялся изучать схрон. «Там что-то есть?» — спросила Катя. «Определенно», — кивнул я. «Возможно, то, что они ищут. А дерево?» — покосилась на дуб Екатерина. «А дерево обычное», — улыбнулся я. Катя еще что-то хотела сказать, но я услышал радостный возглас Родиона. Это могло значить только одно. Он нашел то, что нужно было князю. Я заметил необычный блеск бесформенного кристалла размером с арбуз. «А во, какой крупный экземпляр!» — пробормотал под нос эксперт, и при помощи двух инструментов, напоминающих клещи, аккуратно вытащил из природного тайника этот кристалл. Тот переливался то изумрудным, то серебристым цветом, притягивая взгляд всей нашей группы, собравшейся вокруг места находки. «Это Ариди, я нашел его, просто с ума сойти», — бормотал Бестужев, хватаясь за голову. «Борис Яковлевич, аккуратней», — протянул ему зажатую в клещах находку, которая теперь уже переливалась, то лазурным, то малахитовым, то золотистым цветом. Бестужев открыл свой рюкзак, в котором исчез его ценный трофей. Кирилл между тем собрал несколько корешков и мох со стен пещеры, для своих зелий. Судя по радостному взгляду Кира, находкой он был впечатлен приобретенными ингредиентами. «Но весь этот брилли, ариди, мох на стенах мне были неинтересны. Я пришел сюда точно не за этим». Мы отошли с Катей в сторону небольшой лужицы, в которую падали капли воды со сталактита, острие которого зависло в метре над моей головой. Присел перед крохотным водоемом на корточке и зачерпнул воду, плеснув себе в лицо. От переизбытка энергии кружилась голова, и следовало немного прийти в себя. Тем более Рона проверила воду заранее, ответив, что та вполне безопасная. «Вань, как себя чувствуешь?» — спросила Катя, присаживаясь рядом. «Бледный ты какой-то. Пройдет?» — тихо ответил я и вгляделся в лужицу и рассмотрел то, что мне и было нужно. Я был настолько обрадован этой находкой, что еще раз закрыл глаза и вновь открыл их, сильнее концентрируясь на прозрачной луже. «Вот значит ты какое дерево богов», — прошептал я, запустив руку в лужицу, и моментально почувствовал силу. Улыбка невольно появилась у меня на лице. Я будто дежавю сейчас испытал. Сколько я в прошлом мире гонялся за идеальным начертательным инструментом. Источник природного артефакта, при помощи которого можно было чертить даже некоторые руны божественного уровня, назывался по-другому. Корень дерева примархов, которое росло исключительно под землей и всего в одном месте, в Драконьей долине. Что удивительно, лишь один день в году это дерево вылезало из-под земли, щедро делясь своей мощью с обитателями долины. Я мечтал достать корень этого дерева, превратив его в мощный инструмент, и разумеется, в итоге я нашел ту уникальную природную реликвию, но оказалось слишком поздно. Дерево примархов уже было испорчено скверной, и вырезанный корень рассыпался в моей руке, стоило прикоснуться к нему, и здесь я встретил тот же самый корень подземного дерева. Он пролегал по дну и был покрыт от старости темным налетом, который скрывал истинный блеск уникального артефакта. Но я знал, что делать. Сформировал два крохотных барьера, вырезая себе необходимый фрагмент корня, а затем поделился своей маной с подземным деревом. «Забирая, компенсируй», так всегда говорил мне отец, и я запомнил его слова на всю свою жизнь. Я отдал свою энергию, почти опустошая источник, и через несколько секунд довольно наблюдал, как пустота восполнилась. Два обрубленных участка корня потянулись друг к другу, сращиваясь между собой. «А как это? Что ты сделал?» Котя ошикнул от неожиданности. «Я нашел то, что мне нужно», — улыбнулся я в ответ, пряча во внутренний карман новый начертательный инструмент. «Потом все объясню». В это время все собрались вокруг Влада. Этот везунчик вновь нашел нечто ценное. Только оказавшись рядом, я понял, что это хорн, притом гораздо больше предыдущего. Влад пытался его вытащить, а остальные, включая эксперта, помогали ему. В итоге трофей перекочевал в рюкзак счастливчика, и безопасник вновь достал специальный прибор, продолжая свои поиски. Пока безопасники собирали остатки ценных минералов, я успел рассказать Кате о подземном дереве, затем пообщался с Кириллом и Седым об угрозе от ордена. Что касается последнего, теперь от жрецов все, что угодно можно ожидать. Но раз безопасники уже в моей гвардии, значит, и беспокоиться ни о чем. Я их смогу защитить от фанатиков. Чуть позже мы собрались у выхода. У меня ко всем убедительная просьба, оглядел всех напоследок Бестужев. Не распространяйтесь об этом месте. Мы еще не раз сюда зайдем, и остальным не следует знать об этом. Никто с ним не спорил. Все понимали, что совсем не в их интересах чесать языком о древней пещере. Оказавшись в поместье, я понял, что после контакта с деревом у меня произошел всплеск магической активности. Магический источник увеличился в два раза, и к тому же метаморфозы начали отражаться в плане физиологии. Я почувствовал, что становлюсь сильнее. Кажется, что я уже скоро достигну прежней физической формы. Да и на Роне это сказалось, ведь мы с ней связаны. Когда мы вышли из древней пещеры, она уже была полностью пепельной. Притом я заметил, как в ее магическом источнике бурлит энергия, обещая скорейшие изменения. Я приготовился к очередному нападению, но у пещеры никого не было. Ни Скорбникова, ни рунных мастеров, ни жрецов. Лишь пара детских ловушек, которые я разорвал барьерами. Оказавшись в поместье, я попробовал в действии новый стилус, и у меня получилась высшая руна. Притом очень быстро. Это было так неожиданно для меня, что я дар речи на некоторое время потерял. Руна истощения получилась не так быстро, как в древней пещере, но секунда на пространственную высшую руну. Об этом я еще недавно мог только мечтать. Я решил остаться в поместье. Тем более недавно бригада Егора построила бассейн, и тот уже был наполнен водой. «Ну что, красотка, поплескаемся немного», — предложил я Екатерине водные процедуры, и она с радостью согласилась. «Только не буду же я голой купаться», — слегка покраснела княжна. «Купальника у меня нет с собой, придется ехать в поместье». «Зачем ехать, когда можно пройти через портал?» — улыбнулся я. Выстроив конечный пункт маршрута, поместье Обручевых, я сразу же начертил в воздухе стилусом из корня дерева богов портальную руну. Перед Катей засияло зеркало перехода. «Смелей, Катюш, это портал в твое поместье», — улыбнулся я. «Ага, в мое поместье», — эхом ответила княжна, застыв как истукан, но затем перевела на меня восхищенный взгляд. «Это правда, ты не прикалываешься? Какие уж тут приколы». Еще шире улыбнулся я. «Пойдем, навестим твоих родителей, и купальник заодно возьмешь». Обручевы встретили нас с распростертыми объятиями. Я даже подметил, что они уже относятся ко мне как к сыну. Мы посидели в беседке, и князь сообщил, что на поместье пытались пару раз напасть и один раз устроить засаду, когда князь с охраной выезжали из поместья. но потерпели поражение. Еще бы, я так их защитил рунами, что даже нашествие монстров выдержат. Поболтав о волнениях в светских кругах насчет так и не начавшейся чистки, мы вернулись с Катей обратно в мое поместье и окунулись в теплый бассейн. Сейчас надо отдохнуть, отвлечься от повседневных дел, а потом надо хорошенько обдумать завтрашнее мероприятие. Пока еще не поздно, следует собрать всех в моем поместье и сделать предложение, от которого мои гости не смогут отказаться. Поместье Волковых, на следующий день. Семьи Обручевых, Бестужевых и Вертинских собрались в саду за большим длинным столом, который был накрыт шатром от солнца и осадков. Дружелюбная атмосфера витала в воздухе. А когда все затихли и начались разговоры об угрозах со стороны комиссии Ордена Огня, я постучал вилкой по своему бокалу. «Уважаемые дамы и господа», — обратился я к своим гостям. «Попрошу внимания, я как раз и хотел поговорить о сути. Сейчас вы поймете, почему я вас здесь всех собрал». Все внимательно слушали меня, и у некоторых я заметил тревогу в глазах. «Мы все переживаем сейчас непростые моменты», — продолжил я. «Сектанты, огнепоклонники, кровожадная комиссия, которая хочет каждого из нас арестовать и, разумеется, суда не будет. Нас хотят сжечь на кострах». Я сделал паузу, давая прочувствовать мои слова, а затем продолжил. «Еще до совершеннолетия я потерял родителей. Их убили, чувствуя безнаказанность, беспощадно и хладнокровно. И не было никого рядом, кто бы мне мог помочь, кто бы мог уберечь моих родителей, отвести беду от моей семьи». В этот момент я говорил о рунном ястребе, о том мальчугане, на глазах которого убили отца и мать. Это придало моим словам убедительности, а взгляду холодной ярости. Но ведь и у Ивана Волкова получилась похожая ситуация. «Я не желаю, чтобы вы пережили то, что пережил я. Каждый из вас сейчас нуждается в поддержке», — продолжил я. «Поэтому я предлагаю объединиться в клан под моим началом. И после этого можете быть спокойны. Я гарантирую, что после заключения союза, никто не покусится ни на вашу жизнь, ни на жизнь ваших родных и близких, ни на ваш бизнес». «Иван Алексеевич, очень проникновенная речь», — воскликнул Бестужев, прослезившись. «Браво, вы много сделали для меня, и я с радостью присоединюсь. Меня даже не смущает, что ваш титул не княжеский». «Меня тоже», — ответил Обручев. «Яркий пример из истории. Граф Облучников заключил могущественный союз с несколькими семьями, куда входили и два княжеских рода. Законам империи это точно не противоречит. Так что я тоже готов вступить в союз. Когда мой сын нуждался в помощи, вы, Иван Алексеевич, не прошли мимо», — отозвался Вертинский. «То, что вы его защитили, многое о вас говорит», — князь скользнул взглядом по Бестужеву и Обручеву. «Господа, я искренне был потрясен, когда узнал, насколько серьезно вас защитил Иван Алексеевич. Поэтому я с радостью присоединюсь к союзу. Никто не был против, поэтому я пригласил Веденеева, юриста, которого взял на постоянную работу. Когда мы перешли в большую беседку, юрист разложил перед Бестужевым, Обручевым и Вертинским приготовленные документы, включающие устав клана, а юристы князей проверили их. Мы подписали бумаги, а затем скрепили союз рукопожатиями и вернулись к столу. Да здравствует клан Волковых», — поднял бокал Обручев. «Ура, вздрогнем, господа», — поддержал его Бестужев. «За процветание клана», — добавил Вертинский. «И за здоровье каждого из вас», — воскликнул я. Наши женщины сияли от счастья, даже многие телохранители князей, выстроенные по периметру, довольно улыбались. Владимир с Жекой сидели неподалеку за столом. Мои друзья сейчас находились в радостном шоке от такого события и широко улыбались. Вот бокалы всех собравшихся в беседке столкнулись. Хрусталь зазвенел в воздухе по-особенному, торжественно и победно. А затем мы пригубили шампанское из моего нового погреба. Тот совсем недавно наполнился редким, уникальным вином. А эту бутылку столетнего игристого вина, которую мы сейчас и дегустировали, я отложил именно на такой случай, который настал в нужное время. Враг, сам того не понимая, сыграл в мою пользу. Разумеется, я бы собрал свой клан, в любом случае, ведь это было моей главной целью. И сейчас, когда я ее достиг, понятно, что теперь пришла пора выставить новую. Следует искоренить источник зла, а для этого мне нужно отыскать затаившегося врага. Чуть позже, мы решили прогуляться по саду. Я хотел показать союзникам свою защиту поместья, с намеком, что также и они будут защищены. Мы направлялись в сторону питающего контура, за фамильным домом. Начнем с самого сердца моей системы, затем проведу по стене, рассказывая о следящих рунах, которые вполне можно настроить и для вывода картинки на экраны артефактов. Князья о чем-то переговаривались. Рядом со мной шла Екатерина, восхищенно сообщая мне, насколько преобразилось мое поместье за последние две недели. С другой стороны, сопровождала Рона, принюхиваясь и мотая головой. Магический всплеск, услышал я от нее. Сейчас появится портал. Где? Напрягся я, сжимая в кармане стилус. Да прямо перед нами, напряженно ответила питомица. И действительно, пространство перед нами затрещало, затем вспыхнуло и появилось сияющее, словно солнце, зеркало перехода. Из портала вышел усатый человек в форме имперской гвардии. «Всем спокойно, я все контролирую», — ответил я, чувствуя повисшее в воздухе напряжение. Заодно подметил про себя, что следует поставить защиту от внешних порталов. Поставил я барьеры, обезопасив гостей, и вышел вперед. «Ваня!» — воскликнула Екатерина. «Не ходи туда, оставайтесь на месте», — обратился я ко всем и взглянул на Катю. «И тебя это тоже касается, красотка. Я сам узнаю, что от меня хотят, но это может быть опасно», — пробормотала княжна и заметно побледнела. «Будто в последний путь меня провожаешь», — прокомментировал я, обнимая ее. «Ну же, успокойся, все будет хорошо. Это может быть ловушкой», — продолжила Катя. «Ты же помнишь, что было в той пещере. Это нужно прекратить сейчас», — пригладил я Катины локоны. «Ты же понимаешь, что нас не оставит в покое». «Понимаю», — вздохнула княжна, понимая, что я не отступлюсь. «Береги себя, я разберусь со всем, не переживай», — широко улыбнулся я, подмигивая. «Готовь купальник, скоро будем отмечать победу в бассейне». «Хорошо», — нервно хихикнула Катя и, поцеловав меня, отошла в сторону. Когда я приблизился к порталу, имперец ожил и растянул поддельную улыбку. «Иван Волков, вас приглашают во дворец на беседу», — воскликнул он, отходя в сторону и приглашая в портал. Я зашел в портал и сразу же, оказавшись на другой стороне, встретился лицом к лицу с толпой жрецов. Среди них был и верховный жрец, я его узнал по плотной фигуре и округлому лицу. В целом локация меня устраивает. Я вышел недалеко от торгового центра, вокруг меня просторная парковка, на которой я не заметил ни одной машины, а на фоне вдалеке маячит высокая дворцовая стена. Впереди я заметил монарха. Император вышел на площадку из сгустившегося воздуха, сооруженную магами, и пристально смотрел на меня. «Что-то не нравится мне настроение толпы», — подметила Рона, готовясь к бою. «Что-то подсказывает, что это ловушка». «Не было еще той ловушки, из которой я бы не вышел», — ответил я, не отводя взгляда от государя. «Что он хочет? Поговорить? Или сразу нападет?» Рядом с ним я разглядел советника, крепко сбитого мужчину с окладистой бородкой и орлиным взглядом, который буквально просверливал меня насквозь. Слева поближе ко мне расположились знакомые лица скорбников с толпой жрецов, которые к чему-то в спешке готовились, пряча от меня какой-то металлический ящик. «Иван Волков, у тебя будет шанс спастись», — воскликнул император. «Эф-эф, что-то дерзкий какой-то царек», — напряженно процедила Рона. «Есть такое», — оскалился я, — «но и таких мы вылечивали. Ты убьешь его, как Даркуса, который повелевал заброшенными землями», — поинтересовалась Рона. «Ну ты сравнила», — хохотнул я про себя. «Тот был маньяком и подонком, этот же монарх совсем не похож на него. Хотя да, странно», — задумчиво ответила Рона. «Я не чувствую агрессии с его сторону, но что-то здесь не так, я полностью согласен». Мне не давала покоя одна мысль, она кружилась в голове, и я пытался сконцентрироваться, но что-то мешало мне это сделать. Действует серия рун, и одна из них – руна рассеянности. Я тоже об этом подумала. «Дай мне еще пару секунд, принюхаюсь», – ответила питомица, присев и замерев, будто статуя. «Я предлагаю тебе искупить свою вину и встать в ряды моей гвардии», — продолжал император. Несколько имперских стягов шуршали на ветру позади войска. Все молчали, ожидая моего ответа. Не меньше полутысячи человек собралось впереди, и каждый из них ждал приказа атаковать меня. «Ваше Величество, я не чувствую за собой вины», — ответил я громко. «Если у вас есть ко мне вопросы и вы хотите поговорить и узнать правду, а не то, что вам передают ваши слуги, я готов. К тому же я аристократ и теперь уже глава клана, но никак не гвардеец. Иван Волков, ты должен подчиниться моей воле», — выкрикнул император. «Иначе станешь врагом империи и умрешь, прямо сейчас, агрессивно, многообещающе. Но кто сказал, что будет все гладко, и только как я желаю? Нет, я отказываюсь от вашего предложения, ответил я. Ты сам выбрал свою участь, ответил император и опустился на воздушной платформе, исчезая за спинами воинов. Убейте его. Последние слова государя были приговором, но не мне, а ему. Никто не вправе угрожать мне, и плевать, кто против меня выступает. Я не прогибаюсь ни под какой силой, и отвечаю жестко и беспощадно. «А-а-а!» – закричала Рона. «Это ужас! Мы можем не выстоять!» Она увидела то же, что и я. Сотни фаерболов, ледяных копий, каменных шипов и шаровых молний прочертили дугу, опускаясь в одну точку. Я услышал, как портал за мной закрылся. Обратной дороги нет, но я не собирался отступать. «Ты слишком стала паниковать в последнее время», — подметил я своей питомице. «Доверься мне и готовься к бою. Главное, немного выиграть время и сдержать основной удар». Поэтому я достал стилус из корня дерева богов и одним росчерком нарисовал на выставленном барьере руну великой неуязвимости. Пространство вспыхнуло вокруг меня. Я оказался внутри плотного пузыря, который должен принять на себя весь вражеский удар, а сам решил посвятить время более важному делу. Глава 25. Вокруг раздалась серия взрывов, громкий продолжительный треск, переходящий в скрежет. Что-то громко ухнуло, и пузырь слегка прогнулся. Но я уже запустил поисковую руну, которая сканировала пространство передо мной, и руну я запрограммировал на поиск энергии подчинения. «Хозяин, в тебя летит что-то крупное», — заверещала Рона. «Это огненный метеорит». «Вижу, не паникуй», — ответил я, сдерживая гнев. «Да, мой скрытый враг явно не хочет, чтобы я нашел источник, а он есть». Поисковый узор тревожно мигает красным, сигнализируя о найденном фоне. Но руна великой неуязвимости выдержит и этот удар. Плохо то, что энергия в ней иссякнет уже через секунд 10, не больше. А источник магии подчинения еще не найден. Я кое-как успел защитить барьером себя и руну от разрушающей звуковой волны, когда метеорит рухнул на меня. Бу-у-у-м-м-м-м. Гулка загрохотала в воздухе, и на секунду вокруг все потонуло в огне. В это время руна замерцала еще чаще, затем загорелась ровным светом. За доли секунды до того, как купол неуязвимости исчез, я понял, где находится скрытый источник. Я сжал руки в кулаки, схватил руну за ошейник и активировал мстителя, перемещаясь влево. Не теряя времени, вычертил в воздухе временный портал, выставив конечной точкой маршрута точку рядом со зданием торгового центра. Там и находилась высшая руна подчинения. А враг хорош. Если он умеет рисовать такие руны, значит, уже находится на приличном уровне мастерства, но недостаточном, чтобы столкнуться со мной. И это мне нужно объяснить ему уже скоро. Мы с Роной вновь переместились. Временный портал тихо схлопнулся за спиной, а я почувствовал ту самую сложную руну. Она находилась в кармане советника императора. Вот, значит, кто управляет всем этим цирком. Орлиный взгляд с ненавистью смотрел на меня. Множество нитей подчинения выходили из его рисунка в сторону остальных советников, и одна из них контролировала императора. Теперь мне все стало ясно. Монархом управляли как марионеткой, и все действия были от этой мрази. Он хотел уничтожить угрозу в моем лице, но мне плевать на его мотивы. Скоро для него все закончится. Я застал эту сволочь врасплох, судя по удивленному лицу. Как и в прошлом мире, мне пришлось импровизировать. Теперь передо мной был выбор из множества рун, и я выбрал руну скрытности, которую нарисовал перед питомицей. Рона, то, что лежит в пиджаке, слева во внутреннем кармане. Отдал я приказ, и эта красотка совершила скачок в сторону советника. Подонок быстро пришел в себя, но слишком поздно заметил Рону, которая оказалась перед ним, вцепившись в пиджак когтями и дергая его вперед. Моего врага отбросило в сторону, но он не упал. Успел вычертить в воздухе руну стойкости и остановился, как вкопанный, готовя огненную руну, чтобы поразить наглого питомца. Но на это и был мой расчет. Советник закрепил себя, а Рона одной лапой схватила левую часть пиджака, когтями на второй лапе вырезала кусок ткани вместе с внутренним карманом и кинула в мою сторону. «Тварь!» – зарычал советник. «Иди сюда, тварина!» Он швырнул в Рону огненной руной, но питомица совершила еще один скачок. Затем в нее полетели еще несколько заготовок, и Рона еще раз сместилась. Я же, улыбнувшись, поднял обрывок пиджака, вытащил небольшой фанерный квадрат, на котором вырезана руна подчинения. «Нужно разрушить ее, чтобы император и совет поскорее пришли в себя. «Волков, отдай, это не твоя руна», — закричал советник, взмахивая серебристым стилусом. Дождавшись Рону, я успел вновь закрыться в пузырь неуязвимости. «Теперь можно не спешить. Ладно, давай поговорим, ты меня раскрыл», — Волков ответил советник, понизив тон. «Ну а дальше что? Я разрушу твою руну, а затем ты при всех признаешься, что сделал из императора и советников марионеток», — ответил я. «Подожди, ты неплохо выстоял. Это же руна неуязвимости, верно?» — спросил он. «Угадал», — ухмыльнулся я. «Ты все равно долго не продержишься», — ответил советник. «Сила твоей руны не безгранична. Ее энергия растает, и мститель истощен, ему нужно время на восстановление, не так ли? Пока ты будешь разрушать мою руну, тебя закатают в асфальт, как ты изволил выразиться, мои марионетки. А что, хорошее определение, он прав, я долго не продержусь. Руна подчинения защищена хитрым магическим замком, и я провожусь с ним точно минут 10, не меньше. Я должен выиграть время и придумать план. Зачем я тебе? Почему нападаешь?» — спросил я у советника. Он оскалился, ответив: «Ты украл мою руну, но все можно исправить и не конфликтовать», — вкрадчивым голосом произнес он. «Можем даже рассмотреть еще вариант. Ты переходишь на мою сторону. Даже не надейся», — хмыкнул я. Советник замолчал, всматриваясь в меня. «Ты ведь тоже из другого мира, верно? Я не ошибаюсь, а ты из другого мира?» — удивился я. «Хотя теперь я понял, почему его магический фон для меня подсвечивался немного по-другому. Он мигал, постоянно меняя свой цвет. Значит, вот что это значит. Да хватит уже придуриваться», — злобно скривился псевдосоветник. «Я попаданец, как и ты. Появившись в этом мире, я решил немного поиграть во власть. Мне нужен хаос. Я вырос в нем, и здесь должно быть то же самое. Секта и орден огня твоих рук дело?» — задал я очередной вопрос. «Все, что я создал, стремилось к хаосу. И ты все разрушил», — зашипел советник. «Все мои планы пошли к дьяволу. Но я понимаю, ты не знал, что происходит. А я не успел объяснить тебе это. Надо было встретиться, обсудить все в более спокойной обстановке». «Нечего обсуждать», — холодно ответил я. «Ты достаточно зла принес этому миру, чтобы понести смертельное наказание. Ну вот, опять ты угрожаешь мне», — вновь оскалился советник. «Ты же враг империи, спятивший ублюдок», — процедил я. «С такими только так и говорить. Я ненавижу эту империю, ненавижу аристократов и эту монархию», — скривился псевдосоветник. «И что в этом плохого? Я создам монархию. Каждый будет волен делать то, что хочет. Убивать, грабить, насиловать», — продолжил я его мысль. «Именно так», — оскалился советник. «И что в этом плохого? Сильный получит все, что захочет». «Помедленней, пожалуйста, я все записываю», — достал я телефон, на котором был включен диктофон. «Ах ты ж, паскуда», — протянул советник. «Ну ладно, тебе это все равно не поможет, а из твоего питомца я сделаю трофей. Повешу ее голову у себя на стене и буду вспоминать о нашем разговоре». «Вот же тварь», — закричала Рона, угрожающе гавкнув. «Можно я его растерзаю, хозяин?» «Не смей», — ответил я. «Он провоцирует нас. Скорее всего, будет все наоборот», — ответил я. «Угрозы от жертвы. Очень любопытно», — загадочно улыбнулся советник, и его взгляд случайно скользнул мне за спину. Я обернулся, замечая верховного жреца. Он стоял рядом и уже протягивал сияющий посох к моему куполу. Энергии было сосредоточено в его артефакте столько, что я понял, надо было чертить усиленную высшую руну, притом ближе к божественной. В последний момент я присел на корточки, схватив Рону за ошейник, и окружил себя мощной многослойной защитой. Вух-ха-ха! Ударило в уши, я услышал треск разрываемого купола, щелчок разрушаемой руны великой неуязвимости, и меня швырнуло куда-то. Я потерял опору под ногами, а затем жестко приземлился на песчаную площадку. Моей защиты больше не было. Рона лежала рядом без сознания, тяжело пережив переход. Но где мы находимся? Вокруг ни души, и лишь волки завывают в лесу, который окружает это место. Дерзкий мальчишка попался, — услышал я голос верховного жреца сквозь шум в голове. Я всю ману потратил, чтобы его сюда перенести. Он вытащил артефакт, какой-то металлический блин, и энергия выплеснулась из предмета, впитываясь в жреца. Главное, что все получилось, — сухо ответил псевдосоветник и обратился ко мне. «Эй, наивный, как самочувствие, еще живой? А ты уже мертвец», — улыбнулся я, чувствуя привкус крови во рту. «Видно, После приземления умудрился прикусить губу. «Все мы когда-то подохнем», — весело ответил псевдосоветник. «Я планирую дожить до старости и естественным образом отойти в мир иной. Все, теперь отдавай руну подчинения и телефон с записью. Давай по-хорошему. Может его сразу сжечь?» — направил на меня запылавший посох верховный жрец. «Руну заденешь, уничтожу. Нельзя этого делать», — процедил советник. «Иван, отдавай руну, и, возможно, умрешь быстро». Я прикинул свои шансы, затем вспомнил одну божественную руну, одну из самых эффективных, единственную, которую я мог рисовать быстрее других. 3 секунды. Как же это много в этой ситуации. Но другого выхода не было. «Хорошо, я дам тебе руну», — согласился я, замечая торжественный блеск в глазах своих врагов. «Ты что-то задумал?» — насторожился псевдосоветник. «Конечно, решил отдать тебе руну», — ответил я. «Ты же этого хочешь? Ну так давай, щенок, пошевеливайся», — раздраженно ответил верховный жрец, угрожающе направляя на меня посох. Я выхватил стилус и поставил вокруг себя очередной купол неуязвимости. «Да он издевается», — взревел верховный жрец, вновь собирая энергию в свой посох. «Вот твоя руна, ублюдок, лови», — закричал я, выхватывая стилус. «Я успею, должен успеть». Рука непривычно быстро принялась вычерчивать в воздухе божественную руну тотального испепеления. Но я успел. За секунду до того, как посох великого жреца вновь коснулся моего пузыря, я закончил сложнейший узор. Я был настолько сконцентрирован, что время для меня замедлилось. «Твою мать!» — растягивая слова, ответил псевдосоветник и вытаращился на пылающую руну, зависшую в воздухе. «Горите в аду, черти!» — выдохнул я, кидая божественный узор на барьер и выбрасывая стену защиты за пузырь неуязвимости. А затем решил сформировать еще один пузырь вокруг себя и накинуть с десяток усиленных барьеров. Энергия из руны выплеснулась, окружая пространство вокруг меня ярко-красными искрами. Они, жужжа, летали вокруг, истребляя все, что попадалось им на пути. Вот загорелся верховный жрец. Громко визжа, он принялся размахивать посохом, пытаясь защитить себя. Вот же придурок, от руны божественного уровня нельзя скрыться. Если только это не такая защита, которую я выстроил вокруг себя. Псевдосоветник понял, что произошло. Он просто раскинул руки, всмотрелся в серое небо и громко расхохотался, падая на колени. Когда он вспыхнул и упал на землю, не издав ни звука, я услышал хлопок. Это распался внешний купол неуязвимости. Искры принялись за мою защиту. «Где это мы?» — очнулась Рона, поднимаясь на лапы. «Что происходит?» «Мы победили, красотка», — ухмыльнулся я. «Победили». Еще один хлопок. Разрушился второй купол. «Мы погибнем?» — спросила Рона. «Не знаю», — ответил я. «Но я сделаю все, чтобы этого не случилось». Затем треснули и рассыпались барьеры. Ну а я поставил еще, затем еще и еще. Сила смертоносного заклинания угасала, искр становилось все меньше, но все еще было опасно. Я продолжал ставить барьеры, пока понял, что почти истощился. Несколько последних искр врезались в мерцающие магические стены, которые покрылись трещинами. «Все», — пробормотал я, — «мы выжили». «Опять ты меня удивил», — подошла ко мне Рона, лизнув щеку, а я обнял ее, громко и радостно закричал от нахлынувшего чувства победной эйфории. «Я и не знала, что ты достиг божественного уровня». «Я и сам не знал», — улыбнулся я. «Но не попробуешь, не узнаешь, верно? Ты лучше скажи, далеко ли мы от императора? Дай немного времени». «Сейчас сориентирую», — ответила Рона и затихла, давая мне возможность обратить внимание на руну подчинения. Хозяин ее погиб, превратился в кучку пепла. Вон, лежит рядом со мной. Поэтому и руна поблекла, работая в холостом режиме. Ее энергия теперь не была направлена ни на один объект, но я решил все-таки ее уничтожить. Мало ли кому снова взбредет в голову использовать ее. После череды манипуляций и наложения сверху руны отрицания, я с облегчением заметил, как вражеский рисунок распался на несколько деталей. Вот теперь точно все, пора возвращаться. Рона поймала след, проследила за ним. Оказывается, мы сейчас находимся в 10 километрах от места, где находится государь со своей армией. Я же обрезала аудиозапись разговора с псевдосоветником и верховным жрецом. То, что мы из другого мира, удалил, оставив остальное. Затем собрался с силами, соорудил портальную руну, и мы с Роной переместились в нужную точку. Появился я ровно в тот момент, когда император с советниками, громко обсуждая случившееся, уходили с поля боя. «Стоять!» — закричал один из архимагов, и пространство перед ним вспыхнуло, собираясь в фаербол. Еще несколько магов создали магический заслон между мной и императором. Они тоже были готовы напасть на меня. Я никому не причиню вреда, поднял я руки. Только что я уничтожил манипулятора, того, кто руководил советом и вами, ваше величество. Какая наглость, надул щеки от возмущения один из пожилых советников. Вы понимаете, с кем говорите? Кто мог управлять его императорским величеством, немедленно извинитесь. Иначе вас ждет казнь за оскорбление главы империи. Михаил Юрьевич, успокойтесь. Давайте выслушаем человека, а то все бы вам казнить и нельзя помиловать. Добродушно улыбнулся император. Теперь я прекрасно видел изменения. Вроде и лицо такое же, но будто совсем другой человек. Тот император был озлобленный. Стеклянный затуманенный взгляд, этот, добродушный, и в его глазах я увидел осмысленность. Здесь доказательство того, что рядом с вами был человек, все это время управляющий вами. К тому же советы, некоторое количество охраны также были под его контролем. Я достал телефон, затем включил запись. «Молодой человек, я, кажется, о вас слышал, но не помню, откуда», задумался император, а затем раздраженно обернулся к магам. «Да уберите этот чертов барьер!» Маги нехотя подчинились, а я представился. «Граф Иван Алексеевич Волков». «Вряд ли вы граф, Иван Алексеевич», — улыбнулся император. «Именно граф, ваше величество», — ответил я. «Если все подтвердится, если выяснится, что вы действительно уничтожили угрозу, я вам пожалую земли и награжу княжеским титулом», — ответил император. «Но сейчас нам, кажется, следует о многом поговорить. Проедем ко мне во дворец и побеседуем за чашкой чая». Я направился вместе с Роной в сторону мерцающего портала, который уже организовали архимаги. Мельком взглянул на воронку с островком по центру. Именно там я и находился, когда меня принялись забрасывать заклинаниями, и выжил. Пусть мне еще кто-то скажет, что руны ничего не решают. Я покажу им фото, которое сейчас и сниму. Щелкнув камерой, я направился к порталу, в сопровождении очень напряженных магов, которые с меня не сводили настороженных взглядов. Более 3 часов мы беседовали с государем. Близников оказался очень мудрым правителем. В прошлом мире я знал его брата-близнеца, а не он, правитель Срединных земель, с которым мы также быстро нашли общий язык. «Это поразительно», — выдохнул император. «Я просто восхищен вашей храбростью, Иван Алексеевич. И уж поверьте, вы, как никто другой, достойны княжеского титула. Будьте уверены, сегодня же я подпишу приказ о награждении. И еще одна к вам просьба. Я внимательно вас слушаю, ваше величество», — ответил я, делая глоток зеленого чая, который недавно принесла прислуга. Напиток был терпким и явно сдобрен магической энергией. Уже 3-й глоток полностью восстановил физические силы, а в магическом источнике даже появилось немного маны. «Ваша рунная магия доказала свою эффективность», — произнес император. «Если вас не затруднит, можете взять на обучение несколько магов, которых выберете сами. Я понимаю, что не все способны освоить эту удивительную магию». «Вы правы», — улыбнулся я, повторяя слова учителя Тириуса. «Не каждому дано освоить навыки владения рунами. Еще меньше магов способны достичь высшего мастерства начертания символов. Но я с радостью возьму учеников. Империи нужны сильные маги, и я готов посодействовать вам в укреплении обороны государства. Но отбор будет очень жестким». «Я рад это слышать», — кивнул император. «А насчет отбора, он и не бывает простым. Особенно когда речь идет об элитных имперских магах. Понятно, что сейчас вы активно готовитесь к экзаменам. А после того, как получите диплом, я свяжусь с вами и обсудим сотрудничество». «Хорошо», — ответил я. «Что будет со жрецами из Ордена Огня и с рунными мастерами, которых обучал враг империи?» «Иван Алексеевич, можете не переживать. Их уже арестовали», — ответил император. «Скорее всего, они получат пожизненное. То же самое произойдет и с рунными мастерами. Некоторых, особо опасных преступников, казнят. К тому же будет проведена операция «Антитеррор», как мне доложил министр обороны. По всей империи начнут выявлять и арестовывать сектантов и жрецов». «Рад это слышать», — ответил я. «Мы еще немного пообщались, а затем я отправился обратно, в свое поместье, где меня дожидались Екатерина, друзья и союзники. Они будут рады видеть меня живым и невредимым. И, разумеется, еще больше обрадуются, услышав от меня, как проходила схватка с нашими общими врагами. Ярко и с красочными подробностями, на которые я не собираюсь скупиться». Эпилог. Спустя полтора месяца, поместье князя Волкова. «Ты что-то задумал?» — хитро прищурилась Катя, пихнув меня легонько плечом. «Ну, признавайся, ты же любишь сюрпризы?» — улыбнулся я в ответ. «Я же обещал, после свадьбы нас ждет медовый месяц». «Ну и свадьба прошла, должен быть медовый месяц, мы не обсуждали его», — задумалась Катя и надулась. «Ну вот, ты опять говоришь загадками». Перед глазами вновь пронеслась череда грандиозных событий. Мы с Катей блестяще сдали итоговые экзамены, получили подаваться и студентов, и преподавателей дипломы выпускников Академии. А ректор вручил нам памятные подарки, по золотой чаше с гербом Академии, тем самым подчеркивая то, что ученый совет признал наши таланты уникальными. Через неделю император под десятками видео и фотокамер наградил меня княжеским титулом и приличной территорией, прилегающей к поместью, в знак особого расположения ко мне и показывая, насколько империя мне благодарна. Конечно, он выступил перед всеми, перечислив мои заслуги, а я поблагодарил его. И, как водится, после торжественной части началась праздничная, где меня поздравляли с присвоением титула столичные аристократы, в том числе и клановцы. Конечно, мои друзья шумно приветствовали такое знаковое событие. Жека к этому времени подал заявку на поступление в лицей, на деньги я не скупился, знал, что ему только на пользу пойдет учеба. Ну а Володя открыл свою фирму по продаже артефактов, которые собирал уже без проблем. В последнее время у него начали получаться просто уникальные приборы, на парочку из которых уже глаз положили министр обороны и его заместитель. Ну а затем, свадьба, которая прошла буквально вчера. Шикарное торжество, на котором присутствовали мои друзья, союзники и близкие, а также многие влиятельные князья из соседних регионов, с которыми мне еще предстояло познакомиться. Благо поместье, которое приросло землей, уже было застроено в кратчайшие сроки бригадой Егора, а Илья Самуилович за пару дней вырастил магический сад, который стал в поместье отдельной достопримечательностью. Блистающие магией деревья, меняющие формы кустарники и большой пруд с редкими декоративными рыбками вызвали восхищение у гостей. Император также посетил свадьбу, появившись из портала со своей свитой, причем в самый разгар празднества. Государь вручил очередной подарок, на этот раз денежный, 1 миллион для улучшения финансового состояния семьи. Мне было приятно внимание монаршей особы, хотя в деньгах я не особо нуждался. Уже третья сделка от Разина, теперь на 5 миллионов, обеспечила безбедное существование на долгие годы вперед. Сейчас же я привел Катю к дому медитации, точнее к еще одному зданию, выстроенному рядом. Одноэтажное, а по площади чуть меньше фамильного дома. Никаких загадок, Катюш, улыбнулся я. Давай пройдем в эту дверь, и ты все поймешь. Хорошо, вздохнула Катя. Если так тебе будет легче, давай зайдем. Но я до сих пор не понимаю, что может произойти. Посмотреть на новые обои или порадоваться свежей мебели, это совсем не медовый месяц. Как считаешь? Пойдем уже, ворчунья, ухмыльнулся я, взяв ее за руку и потянув за собой. Надо было сразу объяснить все ей, проворчала рядом семенившая Рона. Питомица выросла настолько, что была размером с теленка. Это сюрприз, Рона. Так ей будет гораздо приятней, подчеркнул я. И хватит тоже ворчать. Если бы ты не знала, что там, тоже испытала бы восторг. Меня вообще сложно чем-то удивить, пробурчала в ответ Рона. Если только не появится перед нами лавовый дракон или болотный слизень. Я промолчал, наблюдая, как Екатерина заходит в большой зал, который выглядел пустым. Ну вот, даже мебели нет, хмыкнула Катя. Теперь жду объяснения от своего супруга. Я широко улыбнулся, щелкнул пальцами. Руны сокрытия деактивировались в тот же момент, снимая пелену с 10 порталов. Аво! Закричала Катя, запищав от радости. Это то, что я думаю, ну, скажи. Ага, это порталы, улыбнулся я. Выбирай любой, и пройдем в него. Катя подошла к одному из сияющих зеркал, которое было расположено в центре, затем обернулась. Смелее, ответил я. Ты боишься? Дай мне руку, протянула она мне ладонь. Мы должны попасть туда вместе. Через секунду мы переместились и сразу же оказались на большой площадке. Она была закрыта магическим куполом, а рядом, на одном уровне с площадкой, блестела заснеженная шапка горы Фудзиима. Она искрилась под лучами утреннего солнца, притягивая взгляд. Это же Фудзиима, воскликнула Катя, запрыгав от счастья. Мы же в Японии. Ты даже не представляешь, как я мечтала побывать здесь. Представляю, дорогая, ты рассказывала мне об этом, широко улыбнулся я, показывая в сторону уже накрытого столика, возле которого нас ждал официант. «Приглашаю тебя на завтрак». «Я была все-таки не права», — подметила между тем Рона, устраиваясь рядом с нами. «Ты меня удивил. Я еще не видела так близко вершины гор». Мы между тем расположились за столиком, заказали несколько блюд японской кухни, и Катя восхищенно всмотрелась в мои глаза. «Спасибо тебе, любимый», — ответила она. «И это только начало нашего медового месяца», — пояснил я. «Завтра будет Италия, а послезавтра — ужин на живописном берегу Байкала, а затем — Рио-де-Жанейро». «Я обожаю тебя», — радостно улыбнулась Катя. «И мои руны», — ответил я. «И их в том числе, ведь их создает любимый мне человек», — произнесла Катя. «Ради такой улыбки и сияющих глаз я готов еще хоть 1000 порталов создать», — ответил я. «Думаю, что этого пока достаточно, любимый», — сладко произнесла Катя, продолжая сиять от счастья. Пока мы дожидались официанта, а супруга выбирала из меню напитки, я вновь посмотрел на величественную гору. Еще недавно я, легендарный рунный ястреб, умирал в прошлом мире, не надеясь на спасение. Несколько месяцев назад я очутился в тщедушном теле аристократа, которого чуть не разорвали собаками. Ни денег, ни друзей, ни фамильного дома, ни какого-либо намека на светлую жизнь. Но, независимо от обстоятельств, которые намекали на безвыходность, я все-таки не опустил руки и вырвался из этого замкнутого круга. Достиг цели, к которой стремился. И это место будто намекало на мое возвышение. Я забрался на свою вершину. Но собираюсь ли я останавливаться? Вряд ли. Впереди еще много приключений. Ведь злодеев в мире еще очень много. Они продолжают отравлять этот мир своей деятельностью, даже не подозревая, что скоро грядет возмездие. Рунный ястреб возродился. И он придет за каждым негодяем. Неважно, какой силой тот обладает, и насколько высокий статус занимает в обществе. Плевать, сколько для этого нужно будет приложить усилий. Главное, что этот мир избавится от очередной мрази и станет еще чище.